Чувство нравственной тошноты и отвращения достигает в нас высшего предела, когда мы видим, что вопреки призванию, жизнь человечества в его целом поразительно напоминает то, что можно видеть на дне аквариума. В мирное время это роковое сходство скрыто, замазано культурой. Напротив, в дни вооруженной борьбы народов оно выступает с цинической откровенностью. Мало того, что оно не затемняется, а наоборот, подчеркивается культурой, ибо в дни войны самая культура становится орудием злой хищной жизни, утилизируется по преимуществу для той же роли, как челюсть в жизни водяного жука. И принципы, фактически управляющие жизнью человечества, поразительно уподобляются тем законам, которые властвуют в мире животном. Такие правила, как «горе побежденным» и «у кого сильнее челюсть, тот и прав», которые в наши дни провозглашаются как руководящие начало жизни народов, суть не более и не менее как возведенные в принципы биологические законы. И в этом превращении законов природы в принципы, в этом возведении биологической необходимости в этическое начало, сказывается существенное различие между миром животным и человеческим. Различие не в пользу человека. В мире животном техника орудий истребления выражает собой простое отсутствие духовной жизни. Эти орудия достаются животному как дар природы, помимо его сознания и воли. Наоборот, в мире человеческом они всецело изобретение человеческого ума. На наших глазах целые народы все свои помыслы сосредотачивают преимущественно на этой одной цели создания большой челюсти для сокращения и пожирания других народов. Порабощение человеческого духа низшим материальным влечением ни в чем не сказывается так сильно, как в господстве этой одной цели над жизнью человечества. Господстве, которая неизбежно принимает характер принудительный. Когда появляется на мировой арене какой-нибудь один народ-хищник, который отдает все свои силы технике истребления, все остальные в целях самообороны вынуждены ему подражать, потому что отстать в вооружении значит рисковать быть съеденным. Все должны заботиться о том, чтобы иметь челюсть не меньшую, чем у противника. В большей или в меньшей степени все должны усвоить себе образ звериный. Именно в этом падении человека заключается тот главный и основной ужас войны, перед которым бледнеют все остальные. Даже потоки крови, наводняющие Вселенную, представляют собою зло, меньшее по сравнению с этим искажением человеческого облика. Всем этим с необычайной силой ставится вопрос, который всегда был основным для человека. Вопрос о смысле жизни. Сущность его всегда одна и та же. Он не может изменяться в зависимости от тех или других приходящих условий времени. Но он тем определеннее ставится и тем яснее сознается человеком, чем ярче выступают в жизни те злые силы, которые стремятся утвердить в мире кровавый хаос и бессмыслицу. В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад в форме роковой необходимости смерти и убийства –